задумавшись после паузы, размышляя. «Мама, ты знаешь, ты мне можешь помочь?» Мать удивленно: «Я? Защитник, я хочу все-таки побывать в его шкуре хоть несколько минут». Саму себе решительно: «Да, только так». Матери: «Представь, я Зотиков». Зотикову деловито: «Павел Алексеевич, встаньте здесь». Показывает Зотикову свое место на авансцене. «Раз уж вы так крепко заперли от меня свое сердце, так, наблюдайте. Я ставлю маленький следственный эксперимент и прошу вас там, где я выйду из вашего образа, вы меня поправите, ладно?» Зотиков неуверенно: «Ну, хорошо». Защитник: «Мама, итак, я Зотиков, а ты его, ну, то есть опять моя мать. Ты ушла из больницы и пришла к нему в номер». Чуть подталкивает мать к сцене. «Мать: Вова, что ты опять затеял? Не устраивай тут спектакль». Защитник: «Почему?» Мать: «Потому что здесь суд, а не театр». Защитник: «Удачный суд — это тоже спектакль. Ты хочешь, чтобы я выиграл этот процесс? Мать: «Этот предыдущий, следующий. Я мечтаю, чтобы ты выиграл хоть какой-нибудь процесс». Защитник Зотиков: «Кажется, у нас с вами родство душ. Моя мать тоже считает меня неудачником. Итак, матери: «Мама, ты ушла из больницы, а точнее сбежала оттуда к сыну в гостиницу, потому что...» Мать: «Стоп! Только не рассказывай мне, почему мать может сбежать из больницы к сыну, которого не видела 6 лет. Защитник: «Но, похоже, у нее рак, учти». Мать: «Именно поэтому». Защитник: «Впрочем, она, наверное, не знает. Врачи обычно скрывают». Мать: «Знает, Вова. Матери всегда все знают. Начали. Это твой номер у гостиницы. Ну, делай что-нибудь. Ты ведь меня не ждешь?» Уходит и тут же возвращается, в чем-то почти неприметно изменившись, то ли походкой, то ли чуть сутулясь. Защитник, играя с Зотикова в его номере и поначалу чуть переигрывая, удивленно: «Мама, как ты тут?» Мать с улыбкой: «Очень просто. Сбежала из больницы на денек». Защитник: «Но... тебе нужно лежать?» Мать: «Ничего. Я была на рынке, купила кролика». Защитник: «Ты с ума сошла? Какие кролики? Ну-ка, немедленно поедем обратно в больницу». Зотикову: «Так?» Мать с детской обидой: «Так, так. Я хочу пожарить тебе кролика. Смотри, как ты похудел. И нечего жить в гостинице, у тебя есть дом». Защитник: «Мама». Мать, оглядываясь: «Сумасшедшие деньги стоит, наверное, этот номер. Нет, хватит, тут даже нет газовой плиты». Подходит к шкафу, открывает его. Там висят зотиковские сорочки. И стоят его чемодан и портфель. Она берет с вешалки сорочки. Защитник поспешно бросается к ней: «Подожди, что ты делаешь?» Мать: «Собирайся, мы едем домой». Защитник отводит ее от шкафа: «Подожди, сядь, отдохни». Сажает ее к столу, достает из тумбочки авоську с яблоками и апельсинами. «Ну, съешь что-нибудь. Это я купил для тебя». Снимает телефонную трубку, набирает номер. Мать: «Псих! Ты что, миллионер? Апельсины стоят сейчас сумасшедшие деньги». Защитник Зотикову: «Правильно, все так?» Зотиков кивает. Мать: «Конечно, правильно. Что еще может сказать мать, если видит, как сын тратит на нее такие деньги? Куда ты звонишь?» Защитник: «В больницу, главврачу, трубку». «Алло, это приемная?» «Сонечка, это Зотиков Павел Алексеевич. Не стоит благодарности, что вы. Это просто мне по дороге попалась коробка московских конфет. Ваши любимые, очень рад. Да, мне главврача. Алло, Зоя Борисовна? «Не стоит, что вы. Это просто в аэропорту мне попались духи с французским названием. Они действительно французские». «Ваши любимые? Удивительно». «Да, я по поводу мамы. Она сбежала из больницы. Вы уже знаете?» «Да, слушает. Да, слушает».